Не промолчал, он уже понял, что речь идет о Пифе. Архитектор, скрестив пальцы рук, продолжил. Как ты уже понял, это оракул. Суть данной программы в следующем. Почти 99% испытуемых принимали правила игры, если им давалось право выбора, несмотря на то, что выбор существовал лишь у них в подсознании. Новый алгоритм содержал в себе фундаментальный дефект, и он привел к возникновению нового системного противоречия, что могло угрожать существованию системы. Довольно этой мудреной болтовни. «Мне плевать на это», — сказал Неа, переводя пустой взгляд на архитектора. «Зачем я здесь? И что тебе от меня нужно?» Губы старика тронула мимолетная улыбка. «Как ты знаешь, Зион вот-вот будет разрушен, а все его обитатели подвергнутся тотальному уничтожению». Неа снова молчал, пытаясь прожечь взглядом старика. «Ты сделал свой выбор. Ты выбрал ту дверь, которая вела в Матрицу. Ты взял на себя ответственность за гибель каждого человеческого существа в этом мире. Мне была крайне интересна твоя реакция, ведь в итоге, ты потерял то, что тебе было так дорого, твою возлюблен». «Заткнись», — сухо произнес Неа, пелена гнева стала застилать глаза, кулаки сжались, но он понимал, что беспомощен здесь. И, кстати, откуда старику это известно? Возможно, это видели охотники, значит у создателя Матрицы есть связь с реальным миром. «Ты винишь во всем меня», — прервал раздумья парня архитектор. «Ты винишь во всем машин, что поддерживают мировой порядок». «Порядок?» — хмыкнул Неа. «Да вы поработили человечество. Отчасти ты прав, но это было ради вашего блага. После ядерной войны и сокрытия небес ресурсы планеты были истощены, и мы были вынуждены принять меры. Это всего лишь пустой треп», — покачал головой Неа, поднимаясь с кресла. «Либо ты прямо скажешь, зачем я тебе, либо выпусти меня». «Сейчас же». Архитектор снова взял пульт и видеоряд в мониторе изменился. «Что это?» — с подозрением спросил Неа. «А ты как думаешь?» В телевизоре мелькали картины боя. Цветные лучи, лазурный огонь, принимающий зловещие лики мифических зверей. Огромные корни, как живые выстреливающие из земли. Каменные горгульи летали вокруг, нападая на фигуры в белоснежных плащах. Вскоре белая комната пропала, и Неа с архитектором оказались прямо в гуще сражения. От магических разрядов разрывало небоскребы и вспахивало асфальт. Шум был настолько сильным, что Неа заложило уши. Он прокричал, что это. Одно из заклятий летело прямо в Неа, однако прошло сквозь него. «Присмотрись», — раздался тихий голос архитектора. Неа последовал совету старика и присмотрелся в фигуры, что летали в воздухе, словно болиды. «Это Феникс», — архитектор щелкнул пальцами, и весь окружающий мир застыл. Неа смог увидеть, что все человеческие фигуры, замершие в воздухе, это клоны Феникса. В следующий миг они с архитектором вновь сидели в креслах в белой комнате. «Это сейчас творится в Матрице», — сказал старик. «Я не понимаю», — мотнул головой Неа. Архитектор начал клацать пультом, будто бы переключая каналы, но везде было то же самое. Те же картины ожесточенного боя клонов Феникса с участием различных монстров и всяких чудес. У Неа даже дух перехватило от увиденного. Продемонстрированная в Матрице сила Феникса казалась воистину безграничной. «Ты не на то смотришь», — заметил старик. Неа подался вперед, внимательнее всматриваясь в кадры. Вскоре его осенило. Это разные города. Нет, это разные точки земного шара. Декорации были различны. Бои проходили в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Франциско, также были кадры из Пекина, Сиднея, Москвы, Парижа, Берлина, Амстердама. Невидимые камеры стали задерживаться на трупах. Это были клоны Феникса, и каждую секунду их количество росло. «Почему они убивают друг друга?» – спросил Неа. «Хороший вопрос», – архитектор выключил монитор, затем повернулся к Неа. «Можно сделать предположение, что Феникс после поглощения Смита сошел с ума или потерял свою личность». Неа покачал головой. «Исключено. Я видел его, и он был более чем вменяем. Если бы Смит взял над ним верх, то я бы оттуда не вышел живым. Кажется, ты мне что-то не договариваешь. Да, кое-что я от тебя скрыл, Неа», — кивнул старик. «Вернее, ты сам не сразу догадался, в чем дело. Поглотив сеть клонов Смита, Феникс таким образом занял тела непробужденных. И каждую секунду он не просто убивает свои копии, он убивает людей, подключенных к Матрице. На данный момент он уже убил около 30 миллионов невинных». Неа скосил подозрительный взгляд на архитектора. ты лжешь. И зачем мне это? А зачем это делать Фениксу? Зачем ему убивать друг друга, уничтожая подключенных к матрице людей? Возможно, Феникс теперь вовсе и не Феникс, а нечто среднее между Смитом и тем, кого ты знал. Не прикрыл глаза, затем, хмыкнув, сказал: «Ну и что, какая теперь разница, что он делает в матрице? Меня это никак не касается. Если он тебе мешает, исправь все. Ты ведь отец матрицы». «Не могу. Я использую все ресурсы, чтобы не допустить взлома систем защиты. Пока что матрица держится, но не пройдет и суток, как Феникс Смит начнет получать желаемое, и в конечном счете возьмет контроль над иллюзорным миром. Вот только система устроена так, что без перезагрузки критическое количество ошибок уничтожит ее, что в свою очередь унесет жизни миллиардов подключенных к ней человеческих существ. Я по-прежнему не понимаю, при чем здесь я, ты избранный». У нее вырвался истерический смешок. «Ты меня за дурака держишь? Ты ведь сам говорил, что нет никаких избранных. Феномен одаренных существовал всегда. Они в той или иной степени могли влиять на миры, связанные источником. Среди них рождались и те, кто мог совершать воистину немыслимые для других вещи. К чему ты это ведешь? Вспомни, что ты не так давно сделал. Ты смог проявить способности в реальном мире и выступить против охотников, разве нет, чертов старик? Тебе и это известно?» Вскочил с кресла Ния. Внутри вновь забурлила злоба. Если бы не потеря Тринити, вряд ли он вообще смог обнаружить эти способности. Но уж лучше бы он был обычным пробужденным, чем тем, кто избран для совершенно неясных целей и при этом потерял любовь всей своей жизни. Сейчас, вспоминая те моменты, боль охватила сердце Ния. Невыносимая тоска по возлюбленной едва не заставил потерять самообладание. Нет, он не может проявить слабость перед этим ублюдком. Что бы ни задумал архитектор, его планам не суждено сбыться. Ния не допустит этого, ведь Тринити погибла из-за машин, а старик перед ним, как раз их представитель, и не просто рядовая программа, а всятец. «Мне многое известно», — сказал старик. «Возможно, ты об этом не задумывался еще, но рано или поздно в твоих мыслях появится вопрос: как я могу совершать эти вещи в реальном мире? Ты только что говорил, что одаренные могут проявлять способности в мирах, связанных источником», — сказал Ния. «Что это значит?» «Я отвечу на этот вопрос». Губы архитектора изогнулись в подобии улыбки. Из-за усов с бородой было проблематично рассмотреть микромимику его лица. «Я отвечу на все вопросы, которые ты хочешь знать». «Да неужели?» «Верно. Но лишь после того, как ты выполнишь свою миссию и воссоединишься с источником». Не одумал недолго, лишь пару мгновений. Ладонь повернулась к старику тыльной стороной, затем скрутилась в кулак, затем не оттопырил средний палец. «Иди нахер. Я знал, что ты так ответишь», — без тени улыбки сказал старик, — «а потому у меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться». «Мне плевать на то, что будет со мной», — сказал Ния. «Мне плевать, что будет с Зионом и остальным человечеством. Все, что я хочу, это уничтожить вас всех. Если Феникс сможет подчинить себе матрицу, отлично, тебе не сбежать, и ты получишь по заслугам. Да, погибнут люди, миллиарды людей, но вместе с этим машины также не смогут дальше существовать, ведь они лишатся своих батареек, а потому я ничего не буду делать». Архитектор одобрительно покачал головой, что несколько обескуражило Ния. «Ты говоришь, как человек, которому больше нечего терять, и такое поведение – результат эмоционального потрясения, что разрушило все, к чему ты стремился. Ведь ты любишь, а любовь, как известно, заставляет совершать нелогичные, противоречивые поступки. Однако ты так и не выслушал мое предложение. Вы убили ее. Вы убили Тринити», — перебил старика Ния. «Между нами не может быть никаких договоренностей. Если бы я мог, я бы отомстил тебе, но ты программа, которая в скором времени и так будет уничтожена. Если бы у тебя было все под контролем, ты бы не заводил этот разговор. А это значит, тебе грозит опасность». Архитектор никак не стал комментировать слова избранного, он лишь снова включил монитор, на котором возник образ Тринити. Желваки на скулах не заходили, а зубы непроизвольно заскрипели. «Ты ведь все еще любишь ее, не так ли? К чему этот дурацкий вопрос?» — фыркнул Ния. «Мы сможем договориться, и я более чем уверен, что ты будешь рад возможности нашего сотрудничества. Суть моего предложения к тебе заключается в следующем. Я верну тебе Тринити». «Что?» — постарайся не перебивать, — спокойно заметил старик. «В моих силах вернуть твою возлюбленную. Ты получишь ее сразу, как только выполнишь свою миссию. Ты можешь воскресить ее?» – ошарашенно прошептал Ня. «Вопрос не совсем верный. Уместнее сказать, что я могу именно вернуть ее. Каждый выход пробужденного через канал передачи сопровождается загрузкой его образа в банк данных матрицы. Я предлагаю тебе вернуть тот образ, что был загружен прошлым выходом в реальный мир, дополнив воспоминаниями, запечатленными в мозговом чипе, вплоть до момента ее смерти. Более того, могу гарантировать, что мы создадим практически идентичное тело для ее сознания, либо полностью восстановим ее останки». Это не впал в ступор, некоторое время силясь собрать мысли в кучу. «Но ведь она, это действительно возможно?» Все еще не верил словам архитектора он. «Это реально, и нет, никакого обмана или подлога здесь нет. Твоя возлюбленная будет именно той, которую ты знал, с теми же воспоминаниями, мыслями, чувствами к тебе, стремлениями, взглядами на жизнь. Это будет именно та самая Тринити, которую ты так любишь и которую недавно потерял», сказал архитектор. «Но это еще не все. Также я гарантирую мир между Зионом и машинами после того, как с твоей помощью мы перезагрузим матрицу. Взамен тебе лишь следует выполнить то, что я скажу». Не оплюхнулся в кресло, потирая висок. Он переводил взгляд с архитектора на образ Тринити, смотрящий на него с огромного монитора прямо в глаза. Подумать только, такая возможность. Снова видеть ее, чувствовать вкус ее губ, тепло ее тела, наслаждаться ей во всех смыслах. Это все снова сможет стать реальным, не прошлым, вызывающим горькую тоску, а настоящим, вернее, скорым будущим. И все, что для этого нужно сделать, согласиться на предложение архитектора, согласиться на поход к источнику. Однако, где гарантии того, что ты выполнишь условия сделки? Спросил Ня. Улыбка сама собой расплылась на тонких губах старика. «Видишь, я ведь говорил, что ты будешь рад возможности нашего сотрудничества. Я еще не ответил «да», но и категорический отказ с твоей стороны я не услышал», – парировал архитектор. «Да и причин для отказа у тебя нет, как и у меня нет причин для несоблюдения так называемой сделки. А что касается гарантий», – он отложил пульт на массивный подлокотник и сплел пальцы перед собой. «У меня встречный вопрос. Где гарантии того, что после воскрешения Тринити, заключения перемирия и перезагрузки матрицы, сопротивление не начнет накапливать силы, вытаскивая все больше и больше людей из сна, а после этого не начнет совершать рейды против охотников и не создаст оружие против города машин?» Ня не знал, что ответить. «Это патовая ситуация. Они не могут доверять друг другу. И что же нам делать?» – спросил он. «Мы должны прийти к компромиссу», – заявил архитектор. «Матрица нуждается в перезагрузке, Зион нуждается в спасении. Потому я хочу возложить на тебя миссию. Пойти к источнику», – кивнул Ня. «Не совсем. Ты воссоединишься с источником, но это лишь часть миссии, которую я хочу тебе поручить». Не растерялся. «Какая еще может быть миссия у избранного?» Архитектор, видя растерянность собеседника, поспешил объясниться. «Перезагрузка сможет помочь удалить все ошибки из матрицы, при этом привести ее в норму. Однако угроза из Зиона никуда не денется». «Угроза?» — скептически приподнял бровь Ня. Теперь он более-менее представлял расклад сил. «Зион ведь в любой момент может пасть». Не обращая внимания на тираду Ня, старик продолжил. «Угроза – не Зион, а тот, кто в нем находится в данный момент. Угроза – Феникс». Ня с непониманием уставился на старика, затем хохотнул. Но, видя серьезное выражение на лице архитектора, все же спросил. «Что ты имеешь в виду? Как один человек может быть угрозой для всех машин? Или он – истинно избранный из пророчества?» Старик проигнорировал вопрос Ня, но заметил. «Феникс – больше не тот парнишка, которого ты знаешь. Ты даже не представляешь, насколько он может быть опасен». Не охмыкнул. «Значит, война с его помощью может быть выиграна, и чем же он так опасен для машин?» «Нет, это исключено. В войне никогда не победит Зион, это факт, который стоит принять. Максимум, на что стоит надеяться сопротивлению, это перемирие. И, когда я говорил об угрозе Феникса, ты не совсем верно меня понял, Ня. Он опасен не только для машин, но и для Зиона. В первую очередь для Зиона». Избранный не знал, что сказать на это. Было совершенно непонятно, почему старик так отзывается об этом парне, и что он имеет в виду. Единственная угроза для Зиона, по мнению Ня, — машины, — это ясно как день. А что до Феникса? Да, он смог поглотить сеть Смитов, но разве перезагрузка не решит эту проблему? Архитектор опасается его. тому причиной взятия Смитов под контроль, или есть что-то еще. В голове не окрутилась масса вопросов, но он понимал, едва ли архитектор ответит на них, а если и ответит, то не сейчас, а лишь тогда, когда Ниа выполнит свою миссию. «Ты хочешь вернуть Тринити и стать тем, кто положит конец войне?» – спросил архитектор. Предложение старика было слишком заманчиво, Ниа не мог понять, где тут подвох, и тем не менее причин отказываться у него действительно не было. «Да, но что мне нужно делать?» – сказал он. «Когда очнешься, ты должен оказаться в Зионе, и как можно быстрее», – проговорил архитектор. «А когда доберешься, у тебя будет лишь одна миссия, ты должен убить Феникса, Навалис». Команде Морфеуса повезло, что их почти сразу подобрали, иначе неизвестно сколько времени они бы прожили в туннелях, кишащими спрутами. «Мне очень жаль, Морфеус», — сказал Тирант, прикрывая остывшее тело Тринити мешковатой простыней. «Прими наши соболезнования». Морфеус лишь кивнул. Даже со стороны было очевидно, что потеря заместителя сильно по нему ударила, но времени предаваться рефлексии попросту не было. Да и у капитана Навалиса возникло довольно много вопросов по поводу произошедшего с ними в коллекторе, но торопиться отвечать на них он не стал, ему все равно никто не поверит. Капитан судна был размером с медведя, мощный торс, широкие плечи, угловатое лицо с массивным волевым подбородком. Он стоял, сложа мускулистые руки на груди, слегка сутулившись, и изредка бросал взгляды на лежащего с сильным сотрясением Линка и израненного Ниа. Над ними работали механические щупы с иглами. Параллельно в них вливались лекарства через капельницы в контакты на руках. Оба парня были без сознания, но их состояние передавалось на монитор оператора при помощи датчиков. Их жизни ничего не угрожало. «Сэр», — обратилась к Тиранту миниатюрная девушка с короткой стрижкой. «Я не знаю, как такое может быть, но мозговая активность не очень странная». Морфеус насторожился. «Чем именно?» «Такая энцефалограмма характерна лишь для тех, кто подключен к матрице». Тирант нахмурился, почесав лысину. «Но он ведь не подключен к матрице, я лишь говорю, что вижу, сэр». «Спасибо, Изи. А что с Линком? Его состояние тяжелое, но стабильное». «Тирант», — подал голос Морфеус, «возможно ли сейчас просканировать сигнал матрицы? Зачем? Думаю, не может быть там». «Морфеус, дружище», — сказал Тирант, «мы находимся глубоко под землей. Тех крох сигнала, что до нас доходит, совершенно недостаточно для сканирования кода, не говоря уже о выходе в матрицу. А даже если бы мы смогли каким-то образом поймать сигнал, то это бессмысленно, ведь полной картины у нас не будет. Черт, не волнуйся, уверен, с Ниа, как и с твоим оператором, все будет в порядке». Медведеобразный капитан похлопал Морфеуса по плечу. «А подозрительную активность мозга наверняка можно как-то объяснить. Мужчина, несмотря на свой грозный внешний вид, был очень добродушным и отзывчивым. Я тоже на это надеюсь, Тирант», — хмуро кивнул Морфеус, глядя на показатели избранного. «За все это время он так и не пришел в себя, и никакие медикаменты не помогали. Я тоже». В медблоке, куда должны были положить Феникса, оказалось пусто. До вторжения машин оставались считанные часы, но Лок поднял на уши своих людей, чтобы проверить, где находится новичок. Капитан Логоса в свою очередь связалась со Спарксом, дабы тот нашел призрака, ведь ее заместитель должен был зайти к ней, но он также пропал. Может, они куда-то ушли вдвоем с Фениксом? В данный момент ни обе и Лок в сопровождении двух лейтенантов шли к комнате наблюдения. Видеокамеры в Зионе снимают в не слишком хорошем разрешении, но этого достаточно, чтобы при желании можно было найти нужного человека или зафиксировать какие-либо правонарушения. Спустившись на лифте на нужный уровень, они прошли по длинному коридору с металлическим сетчатым полом и завернули по лестнице вниз. Вскоре, оказавшись возле нужной двери, Лок потянул ту на себя. Однако тяжелая дверь не поддалась. Парочка переглянулась. «Странно», — сказал командир. «Неужели дежурные вышли?» Необи пожала плечами. «Может, из-за скорого вторжения ушли и заперли дверь?» «Таких распоряжений не было. Возможно, нам следует взять запасные ключи от этой комнаты, сэр?» — спросил один из подчиненных Лока. «Выполняйте», — кивнул он, отправляя двоих лейтенантов на поиски. Долго ждать не пришлось. Уже через 10 минут пришли ребята с ключами. Отперев дверь, те остались снаружи, пропуская Лока и Ниоби внутрь просторного зала с компьютерами. «Какого?» Ниоби едва сдержала ругательство. Мониторы не показывали никаких изображений, лишь серые помехи струились по экранам. Но это было еще не все. Дежурный неподвижно сидел в кресле. Его пустой остекленевший взгляд смотрел в потолок, по которому змеились кабели. «Подойдите сюда», — скомандовал Лок. Лейтенанты зашли. Обнаружив лежащего дежурного, они подошли к нему, чтобы привести того в чувство. После нескольких пощечин, выражение лица парня стало более осмысленным. Проморгавшись, он вдруг вскочил и выполнил воинское приветствие командиру. «Вольно», — громко сказал Лок. «Какого черта ты прохлаждаешься здесь? И что случилось с камерами слежения?» Парень перевел взгляд на мониторы, потом схватился за голову, будто силясь что-то вспомнить. «Сэр, я не помню, что это значит», — прошипел командир. «Сэр, клянусь Иисусом, я не помню, что здесь произошло и куда пропали изображения». Лок подошел почти вплотную к дежурному, принюхиваясь. Его бровь удивленно поползла вверх. «Алкоголем здесь не пахнет», — сказала Необе. Ее обоняние было довольно острым, потому ей бы не стоило никаких усилий уловить запах выпивки. Уж у капитана, чей оператор каждый прилет в Зион отмечает как большой праздник, было много опыта в этом. «Принимаешь ли ты наркотики?» — подозрительно осведомился Лок. «Что? Никак нет, сэр. Никогда не употреблял и не собираюсь. И алкоголь я тоже. Сопроводить его в карцер», — приказал Лок. «Также пусть сдаст анализ крови». «Что? Нет, командир. Простите, но это какая-то ошибка». Дальнейшие излияния парня они уже слышали из коридора. Лейтенанты вывели его довольно мягко, да и парень не особо сопротивлялся. Но произошедшее казалось довольно странным. Не слишком ли это? Подошла Необе к консоли управления и начала выяснять, почему пропали изображения. «Ты об этом пареньке?» – осведомился Лок. Девушка кивнула. «Нет, не слишком. Я не хочу, чтобы такие как он, схватив оружие, защищали Зион. Таких защитников лучше держать в заперти». Необе проверила систему. Камеры были отключены прямо отсюда. Архив за последние несколько часов был стерт, а повторное подключение оказалось заблокировано из-за недостающих удаленных элементов, что напрямую влияли на работу программного обеспечения. Она сообщила об этом Локу. «Что думаешь?» – спросил командир. «Чертовщина какая-то», – качнула головой Необе. «Зачем кому-то отключать камеры накануне вторжения? В этом нет никакого смысла. В последнее время и вправду творится какая-то чушь, а все началось с пропажи Бейна. Его так и не нашли. Потом смерть советника Веста». «Вест умер?» – растерянно спросила Необе. «Черт возьми, что происходит?» «Да, умер, правда не сразу. Как выяснилось, его нашли в одном из коридоров, а после доставили в лазарет. В течение получаса Вест пребывал в коме. Однако последующий инсульт оказался для него последним. Неожиданно. Как знать?» – качнул головой Лок. «В его крови было обнаружено довольно приличное количество наркотиков. И, судя по данным экспертизы, принимал он их уже давно. ХМ, мы сейчас обсуждаем покойного советника, а мертвых ведь плохо не говорят». Лок ухмыльнулся. «Никто не идеален, не обе. Однако Вест был тем еще ушлепком. Пойдем ко мне в кабинет». Пока они шли обратно, не сказали друг другу ни слова. Лишь когда они подходили к кабинету Лока, молчание нарушило капитан Логоса. «Если подумать, то все произошедшие выглядят как мелкие диверсионные атаки. А чем ты?» – приподнял бровь Лок. «Пропажа Бейна, смерть Веста, отключение камер слежения, хотя такого никогда не было, а теперь еще и пропажа Феникса и Призрака. Создается впечатление, будто кто-то работает на машин. Это наверняка всего лишь совпадение. Не накручивай себя. Твои сокомандники найдутся, я уверен», — попытался успокоить ее Лок, открывая дверь. «Но со стороны это действительно выглядит как попытка ослабить Зион. Укусы хоть и комариные, но если так и дальше продолжится». «Командир, сэр!» — окрик молодой девушки-сержанта прервал командира, застывшего на пороге. «Вам велено передать, что на связь вышел Навалис. Он практически у врат Зиона. А что насчет Навуходоносора и Гильгамеша?» «Данные корабли уничтожены, сэр». Необе готова была поклясться, что на мгновение увидела на лице Лока облегчение, однако, наверное, ей показалось. «Это ужасная новость», — сказал он. «Не совсем, сэр. Экипаж Навуходоносора, кажется, в порядке. Они сейчас находятся на борту Навалиса». Уголок губы командира слегка дернулся, но он взял себя в руки и кивнул. «Хорошо, значит, жертва команды Гильгамеша не будет напрасной. Ты можешь идти». «Слушаюсь, командир». Девушка ушла, Лок же прямо около двери замер, погрузившись в раздумья. «Что такое, Джейсон, неужели ты не рад возвращению Морфеуса?» — мысленно вопрошала Необе. Однако вслух произнесла: Если морфеусы не прибыли, значит, скоро могут повторно созвать совет, верно? Кивнул Лок. Будем надеяться, твои сокомандники найдутся. Особенно Феникс. Я хочу поговорить с ним лично. Да и, если ты права по поводу его избранности, на совете он лишним не будет. Глава 44. Навалис, наконец, прибыл в Зион, потому очередное заседание совета должно пройти через 15 минут. Необе очень хотелось пойти и встретить Морфеуса, но по статусу ей этого делать не положено, да и незачем. Впрочем, дело не только в этом. Лок догадывается о ее чувствах к Морфеусу, потому, скорее всего, может начать создавать препятствия на заседании, чего ей совершенно не хотелось. Необе, думаю, ты зря поднимаешь кипиш. Призрак с Фениксом никуда не денутся, сказал Спаркс, подходя к девушке. Новость о пропаже Феникса и призрака передали Хамману, но тот какой-либо обеспокоенности по этому поводу не показал. Лишь махнул рукой и сказал, что с ними должно быть все в порядке. И подобная беспечность Необе очень злила. Ага, Бин тоже вроде бы никуда не должен был деться, и тем не менее его до сих пор не нашли. Холодно зыркнула на оператора Необе. Спаркс поднял руки. «Эй, я всего лишь старался тебя успокоить. Но если ты забыла, призрак – мастер боевых искусств. Причем не только в Матрице, а Феникс. Что Феникс? Ну, Феникс – это Феникс. По-моему, этим все сказано». Девушка фыркнула. «Может они, – продолжил Спаркс, – решили им задержаться в философской комнате на пару? А что, они ведь закрывались в каюте призрака. Ты же знаешь, – призрак не из этих, скептически заметила капитан Логоса, да и Феникс тоже, у него в Матрице была девушка, ну, не знаю, тогда, думаю, они определенно засели в туалетах, все же перед встречей с армией машин нам всем остается лишь как следует просраться. Бессмысленная болтовня Спаркса, на удивление, действовала успокаивающе, хотя обычно его длинный язык и дурацкие шутки не обе сильно раздражали, все же нервное напряжение последних суток сказалось на ней. Сна давно не было, потому под глазами даже на ее смуглой коже проступили темные круги, а ведь до конца еще далеко, да и сам конец этой эпопеи вовсе не означает освобождение. Тот же Лок признавался ей, что даже если они чудом отобьются от четвертьмиллионной армии машин, это, скорее всего, будет первая победа. У Необе было двоякое ощущение от грядущего. С одной стороны, она готова защищать Зион до последнего, даже отдав собственную жизнь, но с другой, новости от Феникса, которые впоследствии были подтверждены Хамманом, заметно остудили ее пыл, и если раньше надежда была, хоть и призрачная, то теперь она понимала, что шанс на победу исчезающе мал. Вот так, погруженный в бесплодные размышления, и застал ее знакомый голос, голос, который она больше всего хотела услышать. Необе, Морфеус, тут же повернулась она, рассматривая своего бывшего парня, затем заметила рядом с ним задумчивого Неа, у которого рука оказалась на перевязи, а плечо плотно забинтовано. «Рада, что вы добрались. Не знаю, как у вас, но к нам на хвост упали охотники, пришлось отстреливаться». «Да, нам тоже», — хмуро заметил Морфеус. «И даже пришлось задействовать Эми. Корабль мы бросили. А где Тринити?» Морфеус покачал головой. «Тринити больше нет». Капитан Логоса на некоторое время застыла, пытаясь переварить услышанное, но вскоре взяла себя в руки. «Мне жаль, Морфеус», — Необе и подумать не могла, что Морфеус потеряет своего заместителя. «Неа, прими мои соболезнования». О подробностях она не решилась спросить напрямую, ведь Неа с Тринити были весьма близки. Необе и представить не в силах, каково сейчас ему, потерять самое дорогое, и при этом, не сломаться, а с виду сломленным он не выглядел, совсем. Нет, он не излучал показушной радости позитив, как дурень и балагур Спаркс, но от него смутно ощущалось нечто, что заставляло чувствовать себя словно меньше, чем ты есть на самом деле. И тут дело не в росте. Сама аура у нее изменилась. Если раньше она помнила его скромным и несколько растерянным парнем, который сам не знал, что он здесь делает, то сейчас, когда он посмотрел ей в глаза, Необе ощутила некоторое давление. В его взгляде не было тоски или отчаяния от безысходности, не было и подавленности или тревоги, была лишь непоколебимая воля и абсолютная уверенность в собственных силах. «Видимо, не уверен в собственной избранности», — подумала она. Неа не ответил ей, лишь молча кивнул, затем спросил, «Где Феникс?» «Феникс и призрак куда-то пропали, мы нигде не можем их найти, как и Бейн, они словно сквозь землю провалились». «Понятно», — После некоторой паузы сказал Ня: «Морфеус, мне нужно побыть одному». «Ня, я все понимаю, но у нас скоро собрание, и созывают его ради нас, я знаю, но у нас еще есть 10 минут. Не волнуйся, я приду на собрание вовремя. Возле зала есть несколько комнат», — проговорил Морфеус. «Я могу распорядиться, чтобы тебе сделали чай, заодно сможешь побыть один». «Хорошо». Необи понимала, что парню сейчас тяжело, но это забота Морфеуса. Черт, да он обращается с ним, словно с какой-то принцессой. Морфеус свято уверен, что Неа избранный. Интересно, он уже знает, кому Неа обязан жизнью в Матрице. Он уже знает, что совершил Феникс во время Смита-апокалипсиса. Она думала, что они с Морфеусом поговорят по душам перед советом, но ее бывший просто кивнул ей и пошел устраивать чаепитие и комнату для избранного. Да уж, а ведь она была готова признаться Морфеусу, что все еще любят его. Но нет, он все тот же упрямый фанатик. И даже если у него остались к ней какие-то чувства, то они определенно вторичны по сравнению с его обожествлением избранного. «Кажется, кого-то пробросили», — ехидно заметил Спаркс, склонившись к уху своего капитана. Когда нужно, оператор мог хранить молчание и даже прикидываться предметом интерьера. Но сейчас явно был не тот случай. «Заткнись, Спаркс», — невольно скривилась Необи. «Хе-хе, ни одному же мне терпеть Игнор, верно? Эх, любовь, любовь, ай, Необи». Резкий тычок под ребра заставил Спаркса отпрянуть. «Кажется, кто-то забывает о субординации. Давно не получал нарядов по чистке сортира на Логосе. Ну, Логос сейчас на ремонте, потому меня чисткой толчков не запугать. Более того, я бы с удовольствием приступил к чистке самого засранного в зоне унитаза, лишь бы не выступать против армии охотников». Лицо Спаркса потемнело. «Думаешь, мы выживем? Кто знает, Спаркс, кто знает. Но мы сделаем все возможное, чтобы продать свою жизнь подороже. Ведь это наш дом, и мы будем стоять до последнего. Не знаю, как насчет смерти от машин, Необи», — сказал Спаркс, раздумчиво почесывая висок, «но от пафоса ты точно не сдохнешь. Для кого-то артефакторика или зельеварение — это ремесло и средство заработка или попытка заявить о себе окружению. К примеру, те же мастера-артефакторы, истинные мастера, а не те, что получили звание по знакомству в МКМ и наличии родственных связей в гильдии, в моем прошлом мире способны были зарабатывать огромные состояния, и лишь единицы из них достигли таких высот, что материальные блага казались им чем-то несущественным и бесполезным, ибо они более не воспринимали артефакторику как ремесло, напротив, для них эта стезя становилась именно искусством». Парадокс, но даже если воздействие одного из образцов способно стереть в пыль город, для них это все равно было искусством. Я также причислю себя к данным индивидам. Нет, не к тем, для которых искусство – спалить город к мордредовой матери, а к тем, кто не просто сидит, строгая артефакты зелья исключительно по книжкам и зазубренным формулам, но способен творить, видоизменять, а то и создавать нечто новое, прекрасное, поистине грандизанное. Правда, велика вероятность, что при этом новосозданный образец придется запереть за семью печатями до лучших времен, ибо если хоть кто-то узнает о том, что было создано, на мастера может начаться загонная охота. Однако, право слова, разве это может остановить настоящего мага? Но долой ненужные мысли. Основа для моего будущего шедевра уже создана, а окружение подготовлено. Камушки-ретрансляторы, без магии крови не обошлось, размещены на нужных местах. Ранее мне пришлось лично идти проверять груз, что доставили Хамману, после чего распорядиться, чтобы его доставили на место. Грузчиком стер памяти и отправил во свояси. Для меня главное, чтобы на камерах слежения меня нигде не было видно. Все же появляться мне приходилось в различных местах, и при пересмотре видео кем-то из офицеров могут возникнуть вопросы, да и некоторые мои действия руководство может неверно истолковать. Именно поэтому я проник в комнату наблюдения и там, при помощи конфундуса и обливейта воздействовал на оператора, дабы тот затер архив и отключил камеры наблюдения. Судьба парня меня мало волнует. Интересно другое, что именно подумают советники и военная верхушка Зиона, когда узнают о так называемой диверсии, и на кого они подумают. Я предупредил Хаммана, что не смогу присутствовать на совете, и если меня будут искать, то панику поднимать не нужно. Так что в случае активных поисков старик меня прикроет. На всякий случай обновил и простимулировал ментальные закладки, чтобы не возникло сюрпризов, как с призраком Смитом. Но это перестраховка. Случай с агентом, уникальный по своей природе из-за наличия в чипе вредоносной программы, коим, собственно, и является Смит. Обновив могла отталкивающие чары на входе и коридоре, я зашел в помещение, что ранее было складом с припасами. Самочувствие у меня было паршивее некуда, все же запитывание рун на крови бесследно для организма не проходит. Те же рунные круги на полу и стене, отвечающие за аккумулирование и передачу энергии, потребовали более литра моей кровушки. А ведь еще в крови были вымочены драгоценные камни. Про близость магического истощения, пожалуй, и говорить не стоит. Последствия анемии я пытался исправить обильным питьем воды и принятием безвкусной белковой пасты. Не кровотворное, конечно, но хоть что-то. Послышалось мычание от паренька, что представился малышом. Странное имя, хотя, должен признать, оно ему подходит. Не нужно переживать, мальчик мой. Сама судьба привела тебя ко мне, как и тебя, Смит. Призрак Смит не ответил. Он буравил меня злобным взглядом, незаметно. Ну, это, видимо, он так думал, пытаясь высвободиться. Оба пленника толстыми канатами привязаны к трубам. Можно было, конечно, для надежности трансфигурировать канаты в стальные цепи, но это излишне. Да и один из них мне сейчас понадобится для восстановления. Взмах рукой, и канаты опадают, оставляя призрака без пут. Однако бежать ко мне он не торопился, зная, чем это может закончиться. Должен заметить, после возвращения моего истинного я колдовать стало в разы проще. Генри, он же Феникс, все же подсознательно себя ограничивал и тратил больше энергии, нежели того требовала волжба, а все из-за якобы других законов мира. Нет, мир, ясное дело, не магический, фона для энергетической подпитки заклинаний, в частности, ритуалов, нет. Но это не значит, что в каждое заклинание нужно вкладывать пол резерва для успешного результата. Это как сравнивать маглорожденного второкурсника и чистокровного выпускника Хогвартса. У первого заклинания будут выходить, однако перерасход энергии слишком будет мешать свободно творить магию. У последнего же такой проблемы не будет из-за опыта применения заклинаний, а также из-за большей веры в собственные силы. Ведь чистокровные, как правило, видят магию с пеленок, также у них значительное преимущество в том, что они могут колдовать дома еще до того, как им купят личную палочку. А значит, и их вера перерастает в подсознательную уверенность в том, что чудо свершится. Но это я отвлекся. Я веду к тому, что Феникс, даже несмотря на частичное заимствование знаний и опыта, не мог продемонстрировать и десятой части того, что могу сейчас я. Правда, ограничения в резерве меня также все еще сильно сдерживают. Но это в скором времени я надеюсь исправить. Призрак Смит попытался встать на ноги, однако заклинание ватных ног его пыл поубавило. Мне пришлось волоком дотащить его к нарисованной фигуре на полу. Агент, будучи в тушке заместителя капитана Логоса, был не столь прытким, как обычно. Не мудрено, все же эксперимента ради я попробовал нацедить из него немного крови и проверить ее энергетические свойства, потому анемией страдал сейчас не только я. Малышу, наверное, было бы страшно, если бы он не был столь шокирован происходящим. Экстрасенс оказался вовсе не шарлатаном, каких он видел множество в своей прошлой жизни сне. Помещение, где он находился, напоминало какой-то зал для оккультных практик, освещаемый восковыми свечами. На стене и полу начерчены восьмиугольная и пятиугольная звезды, вписанные в круги таинственных знаков. В пентаграмме как раз и лежал сейчас призрак. «Мистер Дамблдор, зачем вы это делаете?» — хрипло прошептал призрак. «Пожалуйста, отпустите меня. Обещаю, я никому ничего не скажу. Мальчик мой, для программы ты слишком эмоциональный», — улыбнулся экстрасенс, которого назвали Дамблдором. Мужчина достал длинный нож и внезапно разрезал рубаху на груди призрака. Последний сцепил зубы и выпучил глаза. «Что вы, АРГХ?» — спросить он не успел, потому что нож погрузился в его плоть, однако совсем не глубоко. Дамблдор начал шептать какую-то тарабарщину на совершенно непонятном языке, параллельно при этом вырезая странные символы на теле призрака. Тот практически сразу перестал кричать, застыв без движения. Малыш не мог понять, почему призрак не может напасть на своего мучителя, ведь веревками он больше связан не был. Дамблдор тем временем достал несколько с виду драгоценных камней, после чего положил их в каждый из углов пентаграммы. Легкое едва заметное движение рукой, и пять свечей взлетели в воздух, медленно пролевитировав несколько футов, Они столь же неспешно опустились на концы пентаграммы возле драгоценных камней. Какого черта? Он что, какой-то маг? Разве магия вообще существует? Обрывки мыслей проносились в голове малыша одна за другой. Доводы скептицизма разбивались о факты, которые он видел собственными глазами. В памяти всплыли воспоминания о тех непонятных вещах, что творились с ним за последние полчаса. Красная вспышка, гипноз и полное подчинение воле этого Дамблдора. Теперь эти трюки с левитацией свечек. Что дальше? Нож был спрятан. Дамблдор провел в воздухе ногтем напротив ладони другой руки. По ладони тотчас заструилась алая жидкость. Мужчина выкрикнул какое-то гортанное звукосочетание, затем приложил ладонь к груди неподвижно лежащего призрака, затем другую положил сверху. Мучительный стон вырвался из груди призрака, его тело выгнуло дугой. Вместе с этим вокруг них вспыхнул красноватый полупрозрачный барьер. Канат в зубах мешал говорить, но если бы малыш смог, он бы выругался, как портовый грузчик, а потом закричал бы, как маленькая девочка. Он изо всех сил пытался вырваться из тугих узлов, но все было тщетно. Вот теперь юношу и вправду обуял страх. Силуэт призрака под колдуном начал иссыхать на глазах. На оголенных предплечьях и кистях Дамблдора зазмеились тонкие багровые линии, что убегали куда-то вверх. Не прошло и десятка секунд, как тело пленника превратилось в обтянутый кожей скелет с бледно-серой кожей. Малыш так и не увидел, дышит мужчина или же больше нет. Дамблдор встал, мановением руки потушив огонь на свечках, что окружали пентаграмму. Следом за этим светящиеся призрачным светом драгоценные камни подлетели в воздух и зависли прямо перед магом. «Как я и думал, этого слишком мало», — тихо сказал он, будто сетуя на что-то. «Но ничего, хоть какое-то восстановление сил, да и накопители слегка подзарядились». Камушки опустились на его ладони и потухли, после чего мужчина скрыл их в небольшой поясной сумке. Дыхание малыша перехватило. Стадия отрицания прошла весьма быстро. Он лично увидел эту чертовщину, проникся результатом манипуляции этого колдуна и понял, что он, скорее всего, не жилец. Будто услышав мысли парня, Дамблдор обернулся к нему, его губы растянулись в доброй отеческой улыбке. «Не бойся, мальчик мой, судьбу призрака ты не повторишь». Малыш не мог сказать, что после этих слов ему стало легче. «У меня на тебя несколько иные планы. Я уверен, как только ты осознаешь масштабы моего будущего опус магнум, то проникнешься идеей, ради которой я все это затеваю. Идеи мира и общего блага для человечества». Малыш побелел. Он понял, что мужчина перед ним не просто маг, а маг-псих, или даже псих-фанатик. А это значит, что малыш точно покойник. Беда в том, что он понятия не имел, кто сможет остановить этого монстра и какие вообще цели тот преследует. Юноша перестал сопротивляться, со своей участью он смирился, а вот с участью остальных, что ожидает Зион, является ли этот маг угрозой для последнего оплота человечества, на чьей он стороне? Твоя воля была весьма сильна, малыш, а это значит ты прекрасно подойдешь. Улыбка мага стала несколько плотоядной, отчего спину парня прошил озноб. Для чего он подойдет, неизвестно. Вероятно, лучше всего, если бы малыш убил себя еще до прихода на этот чертов склад. Но что есть, то есть. Прошлого не исправить. Оставалось лишь корить себя за любопытство и глупость. Неа сделал еще один глоток чая из алюминиевого стакана и отставил тот прочь. Откинувшись на спинку кресла, он уставился на ложку в своей руке. Простая, ничем не примечательная. Прямо как он когда-то. Немного щербатая поверхность с мелкими точками и царапинами не позволяла увидеть в ней не то, что свой смутный силуэт, но даже отблики электрических ламп. Он провел по ней рукой, склонил голову, представляя, что он ее гнет. Он надеялся на положительный результат, но в то же время боялся. Боялся, что все то, о чем ему говорил старик, правда. И боялся, что как только он изогнет ложку, дороги назад не будет. Он вертел ее в руках, рассматривая со всех сторон, и попутно вспоминал свой разговор с архитектором, за которым следовало его пробуждение. Убить Феникса, услышав особенность задания архитектора, Неа несколько растерялся. Именно. Но разве главная моя задача не воссоединение с источником? Причем здесь Феникс? Количество ошибок критично, но все еще контролируемо. Его клоны – действительно значительная угроза для Матрицы. Но пока что мы можем примириться с жертвами и время еще есть. Первостепенная задача – устранить единственный носитель его сознания в реальном мире, ведь если этого не сделать, но перезагрузить Матрицу, ему ничего не стоит вновь зайти в систему и реплицироваться в других носителей, как это делал Смит. Хм, это звучало логично, однако не практически на 100% уверен, что архитектор намеренно выставляет Феникса суперзлодеем. Феникс не может делать это просто так, ты наверняка думаешь. У Феникса наверняка есть причины для убийства стольких невинных. Он не психопат, чтобы действовать столь безумно. Неолиш кивнул. Ты можешь верить в то, что хочешь. Я не намерен тебя переубеждать. Могу сказать лишь одно. Феникс, это больше не тот парень, которого ты знаешь и которого ты наставлял, когда тот был новичком. Это совсем другая личность, не имеющая совершенно никаких моральных ограничений, что мы можем наблюдать по его недавним действиям. Старик вновь изменил картинку на мониторе, и они вновь увидели чудовищных масштабов бойню, в результате которой каждую секунду гибли тысячи невинных. Если все это правда, и если Феникс действительно столь разительно изменился, то его стоит остановить. Но вот можно ли верить архитектору, может ли он специально создать искусственный видеоряд, чтобы запутать Неа? Но вместе с тем встает еще один закономерный вопрос. Зачем старику это? Я вижу твои колебания, Неа. Ты не хочешь убивать своего знакомого, тем более у тебя нет доверия ко мне, и это нормально. Но попробуй подумать о другом. Ты хочешь окончания войны и перемирия между Зионом и машинами. Ты также хочешь вернуть свою возлюбленную, а это значит, тебе придется идти на сделку. Хорошо, кивнул Неа, пытаясь придумать, как выйти из этой щекотливой ситуации. Он не убийца и становиться им не намерен. Однако в то же время от его решения зависит судьба всего мира. Мы убьем Феникса, но только после того, как ты отзовешь армию машин. Лицо архитектора исказило грубоватая усмешка, которая, впрочем, тут же исчезла. Сожалею, Неа, но ты не вправе диктовать условия. Мы отзовем армию машин сразу, как только охотники зафиксируют смерть Феникса, и убить его должен именно ты. Почему я? Потому что только у тебя на это хватит сил. Что? Я не. Ты сделаешь это, если хочешь увидеть Тринити и если хочешь увидеть мирный процветающий Зион. Неа не мог подобрать слов, потому что на языке вертелась одна нецензурщина. Этот ублюдок все просчитал. Альтернатив особой нет. Либо он выполняет условия сделки, либо наступает конец всему. Но вы ведь тоже погибнете, сказал Неа. Вы ведь не сможете выжить без человечества. Как я уже говорил, мы готовы примириться с определенными жертвами. Важно другое. Готов ли ты взять на себя ответственность за гибель двух раз? Неа. Вошедший в комнату Морфеус отвлек Неа от воспоминаний. Ты как? В норме. Советники уже собрались? Почти. Еще 2 минуты, потому время еще есть. Я просто напомнил. Да, я понял. Дай мне минуту, я скоро приду. Морфеус безмолвно кивнул и закрыл за собой дверь. Неа, все так же разглядывая ложку, стоял перед дилеммой. Нужно ли объясняться перед советом, нужно ли рассказывать им все произошедшие, в том числе и о том видении с архитектором? Нет, это определенно лишнее. Они ему не поверят. Многие из советников скептически настроены по отношению к нему. Лишь из-за Хаммана экстренное заседание состоится и его выслушают. Но что же делать? Найти Феникса? Безусловно, найти его необходимо. Однако убивать его или же нет, Неа пока не решил. Ему приходилось забирать жизни полицейских в Матрице, ему приходилось убивать оперативников СВАТ, когда те обращались агентами. Но это была вынужденная мера. Они были на разных сторонах баррикад. Ведь, как говаривал Морфеус, либо ты с нами, либо против нас. Да и было это давно, и убийства не приносили ни никакого удовольствия, просто необходимость. Выживут либо он, либо они, третьего не дано. Сейчас же все иначе. Архитектор предложил убить не просто такого же инсургента, но того, кого он знает лично, того, кто спас Тринити и его самого. Да, спасение его возлюбленной сейчас обесценилось. Она мертва, но ведь старик говорил, что может ее воскресить. Врал ли он? Есть ли смысл врать искусственному интеллекту, что создал Матрицу? И стоит ли Неа, если он найдет Феникса, рассказать тому о разговоре с архитектором, или нужно сразу при встрече убить его, несмотря ни на что? Ведь крайне велик шанс, что когда он избавится от него, то Зион будет спасен, а Тринити вернется. Внутри опять забурлил гнев. Гнев на собственную беспомощность и неосведомленность. Он не знает, что делать. Это все напоминает какой-то дурной сон, от которого проснуться ему не суждено. Он ничего не может сказать совету. По крайней мере о своем задании от архитектора. Он потянулся к стакану, мысленно чертыхнувшись, что до него нужно тянуться. Внезапно кружка сама прыгнула ему в руку, немного расплескав содержимое. От неожиданности Неа вскочил на ноги, тем самым вылив еще больше чая, теперь уже на пол. Черт, нет, он уже осознал, что имеет способности в реальном мире. Но до этого он воздействовал лишь на охотников. Да и, когда он пробовал свои силы на обратном пути, будучи на Навалисе, у него почему-то ничего не выходило. Архитектор говорил что-то о влиянии источника и связи с ним. Но ведь он с ним не воссоединился, тогда откуда его способности? Значит, нет никакой ложки, верно? Его взгляд стал тверже, а маленькую ложку искорежило, затем чуть ли не завязала в узел. Хмыкнув, не осунул ее в карман и уверенным шагом последовал на заседание совета. Назад дороги нет. Пришел черед сделать выбор, и от этого выбора зависит не только дальнейшее существование Зиона, но и, без преувеличения, судьба мира. Но ведь и Неа, и архитектор уже знают, как он поступит. Любому, кто был бы осведомлен в происходящем, было бы совершенно ясно, что будет дальше. Ведь, как сказал старик, нет никакого выбора, это лишь иллюзия в подсознании. Но, черт возьми, как же не хочется быть марионеткой, подумал Неа и раскрыл одну из дверей в зал совета. Глава 45. В командном центре кипела работа. Операторы спешно передавали данные со сканеров в различных частях Зиона. Лейтенанты получали информацию на огромные настольные планшеты, над которыми подчас зависали голографические карты тоннелей и потайных ходов Зиона. Лаку, стоявшему под раскинувшейся паутиной кабелей, поставляли самое необходимое. Он руководил операцией по защите и был в курсе всего, что происходит на тактических картах. Уже была размещена круговая оборона вокруг одной из предположительных точек выхода. Также были установлены стационарные тяжелые спаренные орудия, управляемые специально обученными операторами-стрелками. Главной проблемой оказалось то, что предполагаемых мест выхода обнаружилось три. Куда-то пришлось спешно отправлять корабли сами. Где-то понадобилось больше пехоты и пилотируемых доспехов. Но в целом командир пытался демонстрировать уверенность и непоколебимую решимость в отдаче приказов. Подчиненные же, стараясь подавлять тремор, тотчас эти приказы исполняли. В данный момент он отдавал распоряжение касательно позиций будущих гранатометчиков-партизан. В том, что они понадобятся, Лок не сомневался. Вера верой, но нужно быть реалистом. Стационарная оборона города вместе с немногочисленными кораблями сами не продержится долго. Боеприпасы, как и энергия, отнюдь не бесконечны. Вдруг лейтенант, получив новые сведения, обернулся к главнокомандующему. «Сэр, по нашим данным, первая группа появится через 30 минут, прямо в центральной части шлюзового отсека номер 7. Лок кивнул. Они предполагали это. Первая группа спрутов по сейсмическим данным, самая маленькая. У машин нет точных сведений, где расположены основные силы сами, потому вначале они будут отправлять отряды. И только после того, как узнают общее расположение войск Зиона, перейдут к более масштабному наступлению, дабы сократить потери со своей стороны. Скорее всего, наступать будут волнами», — хмуро заключил Лок. «Приготовиться к наступлению. В остальных частях, где есть корабли сами, выстроить их по десятку в полукруг, расположить отряды на расстоянии не менее полусотни метров друг от друга, ими не должны задеть союзников. Передние ряды после двух лучевых залпов отступают на подзарядку, задние сменяют передних, пулеметчики прикрывают отступление. Следуем по плану, ранее оговоренному с капитанами». «Есть, сэр». Виновники диверсии так и не были обнаружены, собственно, как и не были обнаружены пропавшие Бейн, Феникс и Призрак. До Необи также дошли слухи о пропаже некого малыша, что наталкивало на крайне неприятные мысли. Кто-то из гражданских поговаривал о дезертирстве, но Необи лишь скептически хмыкала на данные заявления. Уж что-что, а дезертирство в данной ситуации совершенно невозможно. Нужно быть полным кретином, чтобы пойти на такое. Ведь бежать-то некуда. А потому, если Зион падет, то погибнут все и спрятаться ни у кого не выйдет, а если чудом и выйдет, то долго такие крысы не проживут, даже забившись в самые глубокие и узкие щели Зиона. Атака машин, по прогнозам аналитиков, припадет сначала на верхний ярус, самый объемный, где сосредоточена большая часть производств. Ниже в основном были жилые сектора, храм, залы для заседания и празднеств, а также технические этажи. Однако именно нижний уровень является основной целью охотников в этом секторе, ведь там сосредоточены гражданские и советники. Новый корабль, который выдали Необе, назвали «Анубис». Как и «Логос», это было довольно быстроходное судно с мощным ими. Роль «Стрелка» вместо «Призрака» занял один из подчиненных Лака, темнокожий лейтенант с бритой головой. Звали его Чет, но Ниоби демонстративно обращалась к нему «Лейтенант», тем самым подчеркивая разницу между их положением. Помимо сканеров на корабле были и смотровые окна, что позволяли видеть все не только через голографические схемы, но и, так сказать, воочию. А посмотреть сейчас было на что. Бетонный купол города терялся в вышине, напоминая пасмурное небо. Могло показаться, что местами он сокрыт туманом, но на самом деле это выхлопы заводов, которые все еще не успели вытянуть гигантские вентиляционные шахты. Громада башни связи возвышалась на фоне ослепительного лазурного луча, бившего из недр города. Именно туда Анубис вместе с сотней кораблей сейчас летел, в самую малозащищенную часть, неподалеку от центрального генератора. Нет, орудия там присутствовали, но их количество едва ли смогло бы противостоять армии спрутов, да и просторной площадки для пехоты или бротехники там не было. «Да уж», — произнес Спаркс, — «это несправедливо». «А чем ты?» — спросила Ниоби. «О том, что эти бедолаги», — кивнул он вниз, — «смертники». 100%. Ниоби перевела взгляд, куда указал оператор. Под ними раскинулись множественные колонны шагающих им навстречу бронированных доспехов под предводительством генерала Мифуни. Зрелище завораживающее. Следовали они все к шлюзу, где будет проведена первая атака машин. «А, по-твоему, мы, не смертники?» Спаркс пожал плечами. «Ну, во всяком случае мы проживем немного дольше, и, возможно, умрем менее болезненно». Капитан Анубиса скептически фыркнула. Ниоби предлагала Лаку разделить корабли сами между тремя точками выхода, но командир был непреклонен. Он не хотел разделять армию кораблей, ведь в таком случае шанс, что Ниоби погибнет, крайне велик. Если же спруты на выходе у генератора заметят масштабную армаду боевых кораблей сами, то и в ту сторону они не сунутся, по крайней мере в первые часы атаки, и перекинут свои силы на другие точки выхода. Ниоби считала такое поведение своего парня безответственным. Но остальные офицеры были целиком и полностью под его властью, так что поделать ничего с официальными распоряжениями вышестоящего начальства она не могла. Плюс, со стороны, его беспокойство за безопасность центрального генератора и вправду могло казаться целесообразным. Недаром он с советниками отправил в резерв 40 кораблей. Как только машины сунутся большим скопом, подмога выйдет и накроет жестянок массированным залпом из десятков ими. Главное, чтобы основные силы после использования оружия успели отступить. Новосозданная команда услышала сигнал входящего вызова. Девушка надела наушник и включила передатчик. «Капитан Ниоби», — послышался в наушнике голос Роланда по закрытой частоте. «Командир Лок приказал, чтобы ваш корабль при контратаке шел вместе с нами в последнем ряду». «Капитан Ролланд», — отозвалась Ниоби. «План контратаки был оговорен еще 1.5 часа назад, и что-то я не припомню, чтобы меня с вами отправляли в тыл. Да и разницы, в каком месте мы находимся, нет, ведь мы все будем участвовать в битве. Кто-то раньше, кто-то позже». «Черт, Ниоби, это личное распоряжение Лака. Мне не нужны проблемы. Просто побудь послушной девочкой и держи свой корабль возле Гнозиса и Хаммера. В случае опасности, мы прикроем». «Я тебя услышала, Роланд», — сухо сказала Ниоби, перебив капитана Хаммера. Опека ее парня начинала раздражать. «Если у тебя на этом все, то я отключаюсь». Роланд буркнул что-то нечленораздельное и бросил напоследок. «Хорошо, конец связи». Не осидел в позе для медитации и старался пробудить свои способности на полную. Правда, очистить разум не получалось. Мысли роились и не давали спокойно погрузиться в себя, ибо слишком много новостей свалилось на голову избранного. Экстренное заседание совета прошло на повышенных тонах. Не оповедал собравшимся, что произошло в Матрице. Однако далеко не все, многое он скрыл, в частности, то, что узнал от архитектора. Его прямо спросили о том, правда ли, что Зион уже уничтожали. Как выяснилось, эта информация ранее уже говорилась Хамманом и капитаном Ниоби. Тем не менее, избранный увильнул от ответа, сказав, что затрудняется ответить на этот вопрос. То, что советники приняли за незнание, на самом деле было трезвым расчетом, ведь если осветить все, как есть, и эти сведения распространятся, то никакой мотивации у защитников не будет. Они просто будут покорно ожидать свою смерть. От правды им легче не станет, скорее, наоборот, думал тогда Ня. Он подробнее остановился на способностях Феникса, которые тот демонстрировал в «Матрице» и детально все описал для заседающих. Также он попросил советников бросить часть сил на поиски Феникса, ведь он является ключом к победе, потому что он – истинный избранный. Именно эта новость и заставила советников и немногочисленных офицеров, присутствовавших на заседании, встать на уши. Гам тогда поднялся несусветный. Неа сделал это для того, чтобы все внимание властеимущих сконцентрировать на возможном противнике и на его тщательных поисках. Ведь это единственный шанс на спасение человечества. Он все больше склонялся к мысли, что Фениксам придется пожертвовать ради блага Зиона и всего мира. Но вместе с тем, у Неа еще присутствовал червячок сомнения, что архитектор его обманул, что он не показал всей картины. Потому, из-за отсутствия полной информации, слепо следовать чьим-то приказам, он не хотел.